1 глава. Близится шторм. Хотелось ляпнуть что-то вроде «вот это меня вштырило», но вовремя прикушенный, во всех смыслах, язык спас от недоумевающих взглядов сестер. Они даже не заметили перемен в выражении моего лица, продолжая спор. Хотя огромные непонимающие глаза на моей физиономии они видели практически 24/7, потому не особо бы удивились сейчас. «Мы не можем лично пойти за кольцом Соляриса», задумчиво массировала висок Дарси. Жест был машинальным и шел из подросткового возраста, когда она еще носила очки и постоянно хваталась за их дужку в моменты глубоких размышлений. Я глядела на нее почти идеально круглыми глазами, не понимая, во-первых, почему она до сих пор пользуется этим жестом, а во-вторых, откуда вообще знаю странную девушку с неудачным макияжем. Вероятно, это должен был быть Смоки Айс, но что-то пошло не так. На что нам Кнут? Пусть этот тупица будет хоть немного полезен, вздернула подбородок Айси, снисходительно посмотрев на собеседницу. При словах о кнуте я сначала подумала о колбасе, потом об оружии, и уже после первых ассоциаций из глубин чужой памяти появился образ желтокожего здоровяка, похожего на человека, но им все-таки не являвшегося. Пусть Айси не оскорбила Дарси напрямую, но ее тон и взгляд. Дарси явно проглотила кучу нелестных слов, готовых выплеснуться в ответ, и стиснула зубы. Я могла бы поаплодировать ее выдержке, но вместо этого растянулась на диване, дотянувшись до зеркала на небольшом журнальном столике. В душе таилась надежда, что у меня на лице не будет кошмара визажиста, да и отражение порадует знакомой мордашкой. Энда, мордашка не та. Макияж тоже непривычный, слишком вульгарный и не в моем стиле. Такой только на Хэллоуин или рок-концерт. Смочив слюной кончик рукава растянутого черного свитера, стала старательно оттирать вызывающие пурпурные тени с век, полностью сосредоточившись на нехитром деле. Размышлять о своем текущем положении совершенно не хотелось. Кнут может привести к нам. Это рискованно. Да и не убьем ли мы принцессу, вмешавшись в ее телепортацию, продолжила размышлять Дарси. Похоже, единственная здесь думавшая о последствиях нападения на принцессу. Речь шла о Стелле, у которой было очень занятное колечко, привлекшие внимание Айси, а следовательно, и всего нашего дружного трия. Не то чтобы Айси думала и решала за всех, но она определенно была лидером, ведущим нас к каким-то якобы общим целям. Тени оттираться решительно не желали, и у меня закралось подозрение, что они водостойкие. Настроение было паршивым. В воздухе веяло напряжением и духотой, и как ведьма бури и непогоды я прекрасно понимала, что близится шторм. Текущее положение дел меня совершенно не устраивало, и я не про дурацкий водостойкий макияж. Почему я вообще должна подчиняться гордячке Айси, проявляющей явно преступные и антисоциальные наклонности? Не то чтобы я образец непорочной добродетели, но нападение на кронпринцессу целой планеты из-за дурацкого колечка, в котором может и не оказаться силы великого дракона, за гранью добра и зла, и здравого смысла, идиотизм чистой воды. Конечно, я знала, что в колечке нет никаких особых сил, но даже не знай, какой здравомыслящий человек отважится напасть на кронпринцессу не последней по силе и известности планеты, без толкового плана и путей отхода. Отказываюсь в этом участвовать, вздохнула, оставив попытки справиться с непокорными тенями. Видимо, у ведьм слюни самые обычные, не ядовитые, а жаль. Было бы прикольно так экономить на средстве для снятия макияжа. Я медленно села, рассматривая ногти. Поломанные, обгрызенные, с какой-то бурой грязью, забившейся под них, но угадывалась красивая миндалевидная форма. Где в Магиксе найти хорошую маникюршу, способную привести этот ужас в порядок? Ногти занимали меня сейчас намного больше масштабных планов Айси по захвату мира и получению силы. Простые бытовые вещи, как ногти и уход за ними, служили якорем, удерживавшим от попадания в самые глубины шторма с гордым греческим именем Паника. В конце концов, размышляя об обыденном, невольно абстрагируешься хотя бы от мысли, что ноготки на руках вовсе не твои, руки не твои, тело. Чертов выдутый в реальность мультяшный мирок про сражение сил добра в мини-юбках против сил зла в обтягивающем латексе, или из чего там ведьминские костюмчики, точно не что-то, принадлежавшее мне. То, с какой синхронностью повернулись в мою сторону Айси и Дарси, почти восхищало, могла поверить в кровное родство, настолько одинаково ошарашенными они выглядели. Невозмутимость и умиротворение накрыли меня, когда я начал рассматривать удивленных ведьм, отмечая их сценический макияж и их довольно молодые лица. Как-то неправильно я себя сегодня вела, но ведь приближался шторм, с большой буквы, потому что это погодное явление было еще и метафорой скорых перемен, начавшихся с меня. В момент, когда я пару минут назад открыла глаза, Трикс настал конец, просто потому, что я не заинтересована и далее состоять в подростково-ведьминской банде, которая по итогу скатится в криминал. Забавно или не очень, но я теперь попаданка. Сторми, ты ударилась головой, хмыкнула презрительно Айси, смотря на меня сверху вниз. Что она в совершенстве умела, так это давить мнимым превосходством окружающих, но, кроме сильной стихийной магии, редких проблесков острого ума, симпатичной мордашки и непомерного гонора, у нее не было ничего. Не считать же ее амбиции чем-то по-настоящему серьезным и стоящим упоминания, или ее одержимость огнем дракона. Я немного скучающе и снисходительно взглянула на ледяную королеву, которую из себя строила ведьма, но воспоминания реальной Сторми, чье тело я заняла, упрямо рисовали образ маленькой побитой девочки, смотревшей волком на всех прилизанных домашних детишек, мечтающих вырасти феями и специалистами. Некоторым было не дано выбирать, кем стать, но отсутствие выбора награждалось огромной магической силой, которой Айси всегда было мало. Дарси, справившись с удивлением, хмыкнула, скрестив руки под грудью. «Если даже Сторми признает затею провальной», — ехидно протянула она, победно смотря на скривившуюся Айси. Та уже явно не собиралась идти на попятную и была готова встать в позу, лишь бы настоять на своем, не дать мнимой власти уплыть из ее рук. Айси должна была контролировать все. Это дарило ей чувство удовлетворения и безопасности. Ее приказов должны были слушаться, следовать им, к этому она привыкла поразительно быстро. «Вы просто трусихи, сестры», — зло прищурилась она, сжав кулаки. Попытка развести нас слабо, я недоуменно вскинула брови. Айси явно паниковала, оказавшись в непривычной ситуации, когда ей перечили те, от кого она пререканий в таких вопросах не ждала, а где у нее паника, там и агрессия. Температура в комнате общежития упала на несколько градусов, красноречивее любых слов демонстрируя состояние Айси. Чего она так вцепилась в эти кольцо и пламя великого дракона? Идея стать сильнейшей ведьмой так захватила ее из-за детских травм, ей бы обратиться к психологу, но сама не пойдет, а насильно не отправишь. Я, то есть Сторми, конечно, была знакома с Айси где-то лет с 13, и с тех пор она вообще не изменилась ни в характере, ни в целях. Да уж, тут проблему не решить простым «все хорошо, мы с тобой и обнимашками», Айси такого не поймет и не примет. Чего уж там, я сама не расположена к нежностям и нянькаться с ведьмой не собиралась. Сторми, может, по-своему была привязана к ним, но я, даже унаследовав ее тело, воспоминания и отголоски эмоций, не могла сказать, что привязана к Айси и Трикс вообще. Может быть, симпатизировала Дарси, как глазу разума, но не более. Задумчиво водя большим пальцем по губам, разглядывая вопросительно смотревших в ответ ведьм, гадала, что теперь делать. Мне как бы еще жить с ними в этой общажной комнате и ходить на одни и те же уроки в облачной башне, в которой мы сейчас находимся. Портить отношения, только попав в другой мир, это как-то глупо, не лучший старт, да, да к темному фениксу всю эту херню. Я просто не собираюсь быть ведьмой на побегушках у Айси. Мультфильм смотрела так давно, что половину или даже больше половины сюжета забыла, но как костерила паразитирующих на Трикс сценаристов, прекрасно помню. А теперь посмотрите на меня, я одна из них, одна из нелюбимых и не слишком привлекательных для меня антагонисток. Судьба, ироничная же ты сука, отказываюсь участвовать в твоих сомнительных авантюрах. Хочешь уйти на самое дно, вперед, но не утягивай за собой меня. С презрительным фырканьем вальяжно устроилась на диване и закинула локти на спинку. Моя развязно расслабленная поза взбесила Айси еще больше. Как же, я не чувствую перед ней страха и трепета. Бесить ее оказалось довольно забавно, правда, не уверена, что в битве один на один смогу выйти победительницей. Как я и говорила, у нее сильная стихийная магия, а у меня пока лишь полный сумбур в голове, успешно сдерживаемый сосредоточением на мелочах. Хотя можно ли спасение собственной шкуры от амбиций ледяной ведьмы считать мелочью? Прекрасно. Не пожалей потом об этом, зло прищурившись, прошипела Айси, оставив последнее слово за собой. Я даже не посмотрела на нее, посчитав разговор оконченным, но нет, это было бы слишком хорошо. Такая слабая и бесполезная ведьма, как ты, долго ли продержится одна? Насмешливо хмыкнула Айси, продолжая смотреть на меня сверху вниз не только буквально. Внутри все заискрилось от злобы, но внешне я никак этого не проявила. Рык так и застрял в горле, пальцы дернулись, но не сжались в кулаки. Я же не поведусь на такую детскую подначку, не полезу уже в драку, неуверенная в своих силах. В голове ярко стояли воспоминания из детства. Да, самой в трущобах Асгарда выжить невозможно, будь ты хоть трижды наследницей одной из древних, но сейчас мы и не там, а в Магиксе. Жалкая попытка надавить на больную мозоль выводила из себя безумно, но самоконтроля у меня оказалось больше, чем подростковой дури. В конце концов, может, я и обладаю воспоминаниями Сторми, может, наши темпераменты и совпадают, но я же не такой уязвимый подросток, как она. Не такой же? В таком случае, помощь такой бесполезной и слабой ведьмы тебе вовсе не нужна, ехидно парировала, растягивая губы в оскале. Айси уже была взбешена, сжимая кулаки, а я лишь настырно подливала масло в ок воду в лед. Дарси выглядела удивленной, с подозрением рассматривая меня. Да, не поведение классической Сторми, ну и что, вечно притворяться ею у меня все равно не получится, да и сейчас отличный момент, чтобы решить все и сразу. Участвовать и дальше в планах Айси я не собиралась, а постепенно выпутываться, пытаясь сохранить хотя бы нейтральные отношения. Я не изящная интриганка, Даркар подери. К тому же очевидно, что это у забитой девочки из трущоб Сторми не было достаточно гордости, чтобы сдернуть с себя ошейник ледяной ведьмы. Пуделек Мими действительно как верная шавка следовала за Айси, но, к великому сожалению льдышки, настала Великая Французская революция. За свои слова надо отвечать, Айси. Неужто ты думаешь, что, называя меня в лицо отбросом, преспокойно сможешь пользоваться моими расположением и помощью? Как-то не по-сестрински, протянула, притворно надув губы, и снова заинтересованно посмотрела на ногти. Почистить бы, подпилить и покрыть лаком, и в принципе будет нормально. В любом случае с этого момента с меня довольно твоих оскорблений. Нужна шестерка, что будет участвовать в твоих планах. Иди и найди себе такую, которая не будет слабой и бесполезной ведьмой. Что с тобой стряслось? Зло рыкнула Айси, нависнув надо мной. Ее тонкие холодные пальчики впились в подбородок, запрокидывая лицо, чтобы наши взгляды встретились. Я нахмурилась, шлепнув по руке. Искры пробежали между моей и ее кожей. Легкая щекотка от электрического разряда прошлась по ладони. Неприятный разряд, судя по болезненному шипению Айси, достался ее наглой конечности. Нечего тянуться руками к взбешенной ведьме. Я все сказала, Айси, поднялась с дивана, сравнявшись ростом с ней, выглядящей раздосадованной и удивленной одновременно. Она не отступала, но в ее взгляде уже можно было заметить больше растерянности и недоумения, чем злобы. Если до этого Айси с моей непокорностью бесилась, то сейчас недоумевала, не понимая, почему я зашла так далеко и не собираюсь трусливо поджимать хвост и идти на попятную. Пуделек раньше могла пару раз огрызнуться, но всегда затихала и покорно следовала за Айси. Увы, от собачьего племени во мне была разве что сучья натура. Ну и прекрасно, только потом не приходи скулить ко мне и просить о чем-либо, Сторми, надменно отозвалась Айси, вскинув подбородок. Забавно качнулся высокий хвост, в который захотелось запустить пальцы и дать немного электричества, чтобы белые волосы распушились во все стороны, а может быть, даже немного подгорели. Это имя, дурацкая кличка, данная мне Айси, сейчас казалось чем-то вроде негласного контракта, символа ее власти надо мной. Она изменила мое имя и загнала себе под каблук, вертя, как заблагорассудится, и теперь думает, что мое сегодняшнее выступление – лишь временное помутнение рассудка. Она всерьез считает, что я приползу к ней на коленях и буду молить вновь стать сестрами. Для тебя, Айси, Мишель, и никак иначе, холодно оборвала я. Идеальная тишина воцарилась в нашей комнате, лишь шуршали тараканы в углу с мусорным ведром. Дарси стояла, скрестив руки и прикрыв ладонью губы, как будто застала самую шокирующую картину в жизни, а Айси, сжав кулаки, шумно дышала. Ее ноздри раздувались от овладевшей ею ярости, а глаза были прищурены. «Ты об этом пожалеешь, Мишель», — сообщила Айси и вышла из комнаты, громко хлопнув дверью напоследок. Пошла придумывать планы мести в другое место, или решила не откладывать дело и сразу найти шестерку мне на замену. Ощущение, что разговор мне еще аукнется, расцвело и укоренилось в голове. Айси как будто сбежала, точнее, это выглядело как побег с поля боя, и ледяная ведьма наверняка подумала, что это будет так выглядеть. А значит, поступила с гордостью сейчас, чтобы потом как можно глубже закопать меня в землю. Аж мурашки по коже побежали от мыслей, что эта коварная змея может сотворить. Она же не тупая. Ну, не все время, фыркнула. Я ничего не могу предпринять, пока Эльси не сделает первый шаг. Будем разбираться с проблемами в порядке очереди, и пока на очереди ужасные ногти. Я направилась к кровати Сторми. Никакой квартиры-студии, как в мультике, здесь не наблюдалось. Только одна единственная темная комната с тремя кроватями и тремя рабочими столами. Три тумбочки, один, но большой шкаф для одежды, узкое зеркало в полный рост, прибитое к стене, за ним начинался тайный ход, через который было так удобно сбегать незамеченными из башни. Мы здесь второй год, вроде как не последние студентки, но хоромы нам не дают. Даже обидно как-то. Сторми, ты уверена, а если так просто теперь не успокоится? Дарси села на кровать напротив моей, выглядя спокойной и собранной, но я заметила обеспокоенность в ее каре желтых глазах. Как бы ни вела себя ведьма иллюзий, она была привязана к сестрам. Да и странно, окажись все иначе. Мы трое родом из Ледяного Королевства, Асгарда, выбрались из самой его клоаки, чудом оказались зачислены в Облачную Башню. Мы всегда держались друг за друга, и сейчас это действительно конец, Дарси. Если мы не остановимся здесь, а если потянет нас дальше, а там и до заключения в Светлый Камень, или даже Омегу, недалеко. Не знаю, что у нее там с родней, но мы с тобой понимаем, куда ведет безрассудный поиск дармовой силы, ответила, мельком взглянув в ее глаза и продолжив рыться в тумбочке у постели. Кажется, у Сторми все-таки где-то здесь были маникюрные принадлежности. Ты сама так поумнела или тебе помог прозреть соулмейт? Хмыкнула Дарси, закинув ногу на ногу и скрестив руки на груди, словно отгораживаясь от меня или от ситуации в целом. Я не поняла, но замерла, недоуменно повернувшись к ведьме лицом. Что, какой еще соулмейт? В мультике ничего подобного, вроде, не было, я бы запомнила такую странную штуку, а в воспоминаниях Сторми, то есть, конечно, Мишель, дурацкую кличку придумала Айси, чтобы наши имена были созвучны, как у настоящих сестер, а еще отображали наши силы. Темный Феникс, а ведь действительно, здесь существуют соулмейты. Мать Мишель вечно пилила мужа тем, что из-за него не смогла встретить суженого, а он в ответ огрызался, что и она ни разу не его. Фантастичность такой штуки, как связь душ, оглушила меня намного сильнее самого факта попадания в Сторми. Типа, окей, я ведьма из детского мультика, ни разу не удивила и не напугала, но соулмейты, серьезно, я даже не понимала, недоумевала со своей реакцией или самого их наличия. Я осела на постель, сжимая набор для маникюра в кулаке. Нужно мыслить рационально. Мыслить рационально. Я умерла? Нет, что-то существенное, рациональное. Нужны факты. Я переродилась. Это бред, только факты, ни догадки, ни теории. Появилось мазохистичное желание догнать Айси, или чтобы она сама сюда вернулась и продолжила перепалку, потому что конфликт, очевидная угроза из плоти и крови перед глазами, здорово отвлекал и бодрил. Сейчас же, когда здесь только нейтрально настроенная Дарси, я чуть расслабилась и дала волю мыслям. Хотелось скулить, точно собачонка, полностью оправдывая дурацкое детское прозвище «Пуделек», даже не мне принадлежавшее. «Сторми», — окликнула Дарси. Я сипло вдохнула, подняв на нее взгляд. Лицо ведьмы было мутным и плыло. «А, чтоб три древние ведьмы все побрали, я просто плачу. Интересно, пройдут ли тени проверку на водостойкость? Может, хоть слезы у ведьм ядовитые, раз со слюной проблем нет? Что такое? Ты сама на себя не похожа». Дарси кривилась от отвращения. «Слезы, сопли, фу, так по-фейски, наверное», она думала в таком ключе. Я усмехнулась, шмыгая носом, и старательно терла глаза. Слезы не прекращались. «Паршиво». Дарси поднялась. «Я бы тоже ушла, чтобы не смотреть на чужие слезы. Никогда не любила подобные зрелища, да и утешать не умела, так что предпочитала оставить плачущего наедине с собой». Однако Дарси села рядом и осторожно сжала запястье. Пусть она брезгливо отвернулась, но ее слабая хватка на моей руке, то от Сторми, что осталось в теле, преисполнилась такими признательностью и нежной привязанностью, что и я разделила эти эмоции. Это раньше у меня были семья, друзья, коллеги, а здесь что? Очевидно, что теперь только Дарси. Айси невыносимо, но мы сестры, пробормотала ведьма иллюзий. Если это и была попытка меня утешить или вразумить, то какая-то никакая. Айси лезет в задницу без смазки, Даркас, тихо всхлипывая, в который раз за сегодня озвучила очевидную истину, которую почему-то самая умная из Трикс, очевидно, я не про свое новое тельце, предпочитала в упор не видеть. Ее нужно было тыкать в это носом. И то, нос она воротила. Айси зовет нас сестрами, только когда ей это выгодно. Придумала нам эти псевдонимы, якобы чтобы породниться, но выглядят они как собачьи клички. Мы ее собачонки, Даркас. Темный феникс подери, какое красивое имя, Даркас. Сипла рассмеялась, запрокинув голову назад. Слезы перестали течь, а вот остановилась ли истерика. Высокий потолок по углам радовал паутиной с небольшими коконами, случайными мошками, ставшими обедом хозяина сети. Попав в паутину, как ни барахтайся, запутаешься только больше, ее надо рвать сразу, чтобы не опутало, чтобы не подобрался слишком близко паук. «Я так сильно устала», — Даркас сказала заметно тише и, что неожиданно, спокойнее. Эмоции поутихли, когда я поняла, что говорю не только от лица Сторми, но и от своего собственного. Мы обе устали в моральном плане, но по совершенно разным причинам. Айси мешает нас с дерьмом, и я слишком долго прощала ей это. Без понятия, кем она была на Асгарде до того, как пала до нашего уровня, но пусть катится к трем древним со своими загонами. Я думала, ты слишком тупа, чтобы понять истинное отношение Айси к себе. Мишель, Дарси тяжело вздохнула, произнеся мое имя с запинкой. Конечно, так долго отвыкала произносить его. Мишель, тоже красивое имя, красивее Сторми. Может, кличка, придуманная Айси, действительно отражает силу и характер Мишель, но я на такую хрень не соглашалась. Пусть дышка катится куда подальше, я хочу жить, овладеть магией, для начала, хотя бы привести себя в порядок. Ты хоть представляешь, что теперь делать? Осторожно осведомилась Дарси, когда я поднялась с постели. Пальцы, которыми я терла лицо, оставались чистыми, ни следа проклятущих теней. Не удивлюсь, если какой-то магический составчик или вовсе зелье. Вопрос Даркас, нужно отвыкать от кличек, придуманных ледышкой, не удивил, не застал врасплох, но твою Даркарову бабушку был вот вообще не кстати сейчас. Умыться, невесело хмыкнула, попытавшись пошутить. Даркас смотрела на меня как на полоумную, с такими брезгливой жалостью и снисходительностью, что мгновенно стало тошно и вспомнилось лицо Айси минутами ранее. «Даркас, не грузи меня так сразу, мне надо прийти в себя. Ты правильно заметила, что Айси невыносимой, мы сестры, были ими». Пока она не охренела в конец, экспрессивно взмахнула руками, ощущая, как только что, казалось бы, исчерпанная до дна энергия снова откуда-то появилась в теле и разогналась по мышцам. «Довольно бодряще, ты ведь сама понимаешь». Нападение на кронпринцессу Солярии – не мелкое хулиганство. Один прокол, одна малюсенькая ошибка, и нам всем звездец планетарного масштаба. За нами никого, Гриффин не впряжется в межпланетарный скандал из-за трех ведьм-недоучек, будь они хоть трижды талантливы, и Айси Корона уже совсем на мозги давит, если она этого не хочет понимать. Я, может, тупая, но не клиническая дура. Если Айси так угодно, пусть ищет других идиоток. Но меня в ее плане нет и не будет. Устроит мне темную, пусть только попробует, она не единственная ведьма в Я-классе. Может, я выезжаю чисто на природной дуре, но на одной ней в него бы не попало, как бы вы меня за собой не тянули. Задумчивый взгляд Даркас был единственным ответом на мою тираду. Я быстро опустошила настигший меня заряд энергии и, исчерпав все мысли и силы, просто махнула рукой, и то, мысленно, и поплелась в ванную. Лицо щипало от выплаканных слез. Примечание к части. Сторми, не настоящее имя, а псевдоним, который придумала Айси. Винкс, клуб крутых девчонок. 9-2010. Даркас и Мишель, придуманные мной для ведьмочек имена, ни разу с каноном не связанные. Я попаданку в Сторми обещала года так, с 2019, хоть что-то по ней писать начало в 2020, ну и плотнее занялась в 2021. Какие-то наметки сюжета у меня есть, но как обычно будем плясать по ходу дела. Кто ждал, тот дождался. Читатели в Розмарине часть первой главы успели прочесть. Сторми на маникюр. Плюс 79 277 579 027 сбер. Два глава. Месть ведьм. Примечание к части. Спасибо большое Алене Сергеевне О. Спасибо большое Владиславу Сергеевичу А. Разумеется, спасибо дорогим читателям за приятные отзывы. Вы так тепло приняли работу, что мне самой не терпится продолжить историю. И да, отформатировала текст, блестки. Отражение радовало стабильно не моим личиком, да еще и зареванным. Зато тени прошли проверку на стойкость. На голове было такое гнездо. Отдаленно прическа напоминала афро, но по факту волосы просто безумно кудрились. Наверное, роль еще играла стихия ведьмы, в чьем теле я оказалась, точнее молнии, что она охотно генерировала, и волосы просто постоянно наэлектризовывались и вставали дыбом. Думать совсем не хотелось. Жаль только, в голове не было идеального вакуума, мысли настырно лезли, крутились, вертелись, но самое главное, отравляли нахрен все мое и так нестабильное эмоциональное поле. С остервенением взялась оттирать тени специальной смывкой, которую нашла в шкафчике, прилегающей к комнате ванной. Хотя чего там, ванной эта комнатка 2×2 с трудом именовалась. Сюда кое-как были впихнуты допотопный, наверняка помнивший еще земных фей душ, страшный как моя жизнь умывальник с краном, узкий шкафчик для банных принадлежностей, ну и шкафчик с зеркалом над раковиной, в который я могла любоваться на Сторме. Мишель, красавица, что глаз не отвести, засучив рукава свитера еще выше, чтобы не намочить, открыла кран и плеснула в лицо воды, холодной и пахнувшей железом, что было неудивительно, если обратить внимание на вид раковины. Появилось острое желание все здесь отдраить как следует, а тяга к генеральной уборке, верный звоночек, что моему эмоциональному состоянию конец, как, наверное, и Сторме. По рукам змеились подживающие алые царапины. Нет, скорее, даже надрезы. Силфхарм, хотя, Сторме же ведьма, может, какой-то ритуал. Огрызки памяти владелицы тела не давали мне ответов. Тяжело вздохнула, натягивая рукава свитера по самые пальцы. Задница, в которой я оказалась, бесконечна. И то, как говорил мой теперь собрат, тоже персонаж мультфильма, бесконечность, не предел. А какие еще пределы могут быть у этой задницы? Я не представляла. Жизнь антагонисток вообще никогда завидной не была, а здесь мировая дискриминация ведьм, мало отличавшаяся от таковой в мульте. Ладно, это еще как-то можно пережить, устраивались же ведьмы в жизни и неплохо. Да только вот я уже была повязана с Эйси, Ильдышка определенно будет всячески гадить мне. Как так, отреклась от ее величества. Хуже всего, пожалуй, что мне 17 и я одна. Дарси за серьезную союзницу считать рановато? Спорно, спорно. Я пока поостерегусь что-то на ее счет однозначно утверждать. Ни семьи, ни связей, ни однозначно перспективного будущего. Тут бы радоваться, что будущее знаешь и владеешь магией, но в будущее, которое я знаю, не вписываются родители Мишель и Даркас, но больше всего не вписываются соулмейты. Соулмейт, рожу которого я начну видеть в зеркале вместо мордашки Сторме сразу после первой встречи. Как будто мне этой незнакомки в отражении недостаточно. Спасибо, что хоть лицезреть родственную душу смогу лишь в зеркалах, а не во всем многообразии отражающих поверхностей. Существовала слабая надежда, что соулмейта у меня, как у залетной души, попросту нет, но первое правило попаданцев гласит: если попадаешь, то по полной. Иными словами, уповать, что участь видеть в зеркале личика другого аборигена волшебного мира меня минует, слишком наивно. 100. Мишель, нас вызывает к себе Гриффин, шевелись. Постучалась в дверь Даркас, и я чертыхнулась. Не прошло и часа, как Эйси ускакала, но уже успела сгенерировать для меня проблемы. Не знаю, ужасаться или восхищаться деятельной натурой ледяной ведьмы, но уверенность, что поплавать в дерьме из-за нее придется, сводила всяческое, даже мифическое, уважение на нет. Как назло, именно сейчас в голове возник вакуум. Ни одной мысли, как Эйси могла бы подставить свою собачонку. Они столько всякого вместе творили, но прежде их никто в облачной башне не ругал. Потому что не пойман, не наказан, а если пойман, но выполнил все красиво, может, даже похвалу получишь. Иными словами, какие-либо злодеяния Сторме слить директрисе Эйси не смогла бы. Это бы больше походило на восхваление сестрицы. Что еще могла выдумать Льдышка? Ух, думать вот так, не мое. Что случилось-то? Пробурчала, выползая из ванной. Даркас окинула меня оценивающим взглядом и хмыкнула, очевидно отметив отсутствие боевой раскраски. Косметика у ведьм была качественная, на коже почти не ощущалась, но я просто не любила макияж. Для меня он был чем-то вроде украшений, которые трепетно подбираешь на особые события или просто когда хорошее настроение. Чем он был для Сторме, кроме аналога таблички «Я, ведьма, не подходи, убью». Наверное, тоналкой. Макияж ведьм идеально маскировал синяки под глазами, так или иначе появлявшиеся из-за всратого расписания занятий в облачной башне. Без понятия. Гриффин ждет в кабинете. Наверняка Айси уже что-то придумала. Может, хочет выселить тебя из комнаты? Поделилась своими предположениями Даркас. Я была ей благодарна за такую поддержку. Казалось бы, говорила ведьма иллюзии равнодушно, как будто просто делала ставки, наблюдая со стороны, но она и не встала на сторону Айси. Не сказать, что встала на мою, но ее попытка меня утешить несколько минут назад дарила какую-то надежду на лучшее. Она слишком горда, чтобы просить об этом. Она бы сделала так, чтобы я сама взмолилась о переезде, задумчиво ответила, водя пальцем по губам, как бы не начать их грызть. Фу, дурная привычка. Выражение лица Даркас, с которой мы покинули общежитие и вышли в коридор школы, сделалось скептическим до того, что я ощутила себя идиоткой. Что я не так сказала-то, как будто гордячка Айси пойдет легкой тропой и падет до того, чтобы о чем-то просить. Ты же упрямая безмозглая бестолочь. Проще кнута обучить королевскому этикету, чем выжить тебя из полюбившейся тебе комнаты, как самую очевидную в мире истину разъяснила Даркас. Ничего я не бестолочь, пробурчала, покрываясь мурашками от пристального взгляда желтоватых глаз. Так полиция я не собиралась, но чего уж там, актриса из меня так себе. К тому же о любви Стармик общажной обители я вспомнила лишь после слов Даркас. Помимо тайного хода, обеспечивавшего полную свободу передвижения в любое время суток без риска быть пойманной преподавательским составом, комната была прекрасна наличием маленького балкончика. Так как располагалась она на верхних этажах облачной башни, выход на балкон был сродни самоубийству. Шквалистый ветер, частые ливни и грозы, редко стихавшие над ведьминской школой, приводили Мишель в экстаз. Она могла просто усесться на балкончике и ловить кайф от своей стихии. Так что да, Сторми выселить из комнаты добровольно-принудительно было нереально, а меня, пережившую ощущение свободы и родства с штормом через чужие воспоминания, захватило желание испробовать это вживую. Разумеется, я тоже не согласна выселяться из-за мелких пакостей льдышки. Я ведь и ответить могу. Да плевать, Гриффин сама все расскажет, недовольно пробурчала, действительно ощутив себя бестолочью. Само собой, Айси стояла в кабинете директрисы, одарив полным собственного превосходства взглядом вошедших нас. Она так задирала нос, что хотелось на нее вывалить ушат помоев, чтобы прям в ноздри затекло. Не то чтобы это нарушило бы ее внутреннюю микрофлору. Судя по избирательно работающему мозгу, в черепушке давно развелась помойка. Однако ее внутренняя свалка четко руководствовалась непомерным эго и принципами льдышки, так что, не могла же Айси нажаловаться Гриффин на меня, или, что вообще будет весело, сдать план на грабеже Стеллы, выставив меня инициаторкой подобной самоубийственной акции. Нет, от плана Айси не откажется, так что и палить его не станет, а жаловаться не в ее характере, так что варианты у меня закончились сразу же, осталось лишь любопытство, какую свинью мне подложит сестричка. Как вам известно, в Алфее скоро состоится бал, на который пригласили специалистов Красного Фонтана, но не облачную башню. Без всякого предисловия внезапно заговорила директриса Гриффин. Высокая женщина, чуть выше Айси, статная и ужасно худая, затянутая в длинное платье с воротником-стойкой, с отливающей зеленцой кожей и глубоким взглядом грязно-желтых глаз, внушала и трепет, и страх, и невольное уважение. Ощущение наэлектризованности гуляло по коже только от нахождения с этой ведьмой в одном помещении. Стоя нос к носу с хозяйкой облачной башни, я понимала, какие трикс все-таки девчонки на фоне магической мощи Гриффин. Разумеется, мы должны испортить им все веселье за то, что они нагло игнорируют нас, припомнила я, чуть нахмурившись. Кажется, в прошлом году Сторми тоже участвовала в чем-то подобном с сестрами, но их идея не шла ни в какое сравнение с планом вознамерившихся оттянуться напоследок старшекурсниц-выпускниц, и в этом году трикс хотели отыграться и показать, что ничуть не хуже тех, уже покинувших школу ведьм. Рада, что хоть какие-то знания задерживаются в твоей голове, Сторми, надменно сказала директриса Гриффин. Я даже не скривилась в ответ на дурацкую кличку, наслаждаясь глубоким с хрипотцой голосом директрисы. Да чтоб три древние меня с потрохами в котле сварили, эта женщина по-темному очаровательна. Не удивлюсь, если в шкафу у нее скелеты пострашнее старой дружбы с Валтором и ученичества у ТДВ. Может, ты еще и помнишь, что за самый мерзкий способ испортить крылатым зазнайкам веселье полагается приз. Со скепсисом осведомилась ведьма. Да что не так с этими людьми? Мишель была импульсивной и эмоциональной, но не умственно отсталой. Особый приз, меняющийся год от года, старшекурсницы сторговались в прошлом году на вечеринку с магами, усмехнулась, старательно пытаясь избавиться от нервозной наэлектризованности. Неудивительно, что у Мишель взрывная прическа. Ни Айси, ни Дарси не спешили вмешиваться в разговор, оставаясь пассивными наблюдателями. Знали, когда лезть не стоит, жаль только, опасались не мою скромную персону. Они порадовали меня, и я позволила им насладиться заслуженным триумфом, поправила Гриффин, не повышая голоса и не добавляя в тон угрожающих ноток, но мне тут же захотелось проглотить язык, который искал и себе, и мне неприятностей. Директриса просто внушала. Еще сразу захотелось извиниться, но я лишь завороженно смотрела на нее и не могла и слова больше сказать, ровно пока с губ Айси не слетел смешок. О, как меня отрезвила льдышка. В венах вскипела злость. Из-за кого, собственно, у меня теперь репутация распоследней идиотки. Мишель сама была хороша, но Айси ведь почти не скрывалась, когда подначивала ее и поощряла в моменты буйства. Неужто идея Айси настолько же хороша, как и их коллективное творчество? Со всем возможным скепсисом спросила я, не позволяя себе рычать и скалиться. Я же не пуделек Мими, как прозвали за прическу и собачьи повадки Мишель ребятишки трущоб Асгарда. Удивительно, но злость не сильно тормозила мыслительный процесс. Напротив, подстегнула его, и сложить два и два не составило труда. Ледяная ведьма предложила столь гениальную идею, что в приз себе выпросила что-то, связанное со мной. Не дурна, не стала отрицать Гриффин, усмехнувшись. Она сложила руки на груди и начала отбивать указательным пальцем ритм по предплечью, пристально наблюдая за мной. Даркарова имя, пожалуйста, пусть не заметит во мне подмены. Знать не хочу, что ведьмы делают содержимыми, особенно боевая ветеранка, как Гриффин. Смотря на нее, невольно вспоминаешь, что она сражалась как против команды света, так и вместе с ней. Боевой опыт и умение жестко решать вопрос эта ведьма явно не потеряет, сколько лет не пройди. Но, может, ты предложишь что-то лучше, Сторми? С откровенной насмешкой спросила директриса. Настоящая злобная ведьма, зная, что импульсивная Сторми уже после такого разговора будет взбешена, а значит, не в состоянии придумать хоть что-то толковое, Гриффин нарочно бросила эту кость. Как кинуть утопающему спасательный жилет, но в последний момент продырявить его, спуская воздух? Возможно, директриса просто бросала меня с лодки в воду, чтобы взглянуть, выплыву ли. Но сильно сомневаюсь, что при всей воспитательности момента она не получала удовольствия от чужой бессильной ярости. Однако злиться я перестала, как только поняла, что именно эмоции от меня и ждут. Скользнула взглядом по Айси, из которой почти ощутимо сочилось самодовольство. Она детскую шуточку с подменой подарков от специалистов считает такой хорошей идеей. Конечно, имелись сомнения, что она предложила именно это, я же без понятия, насколько канон силен в этом неправильном мире с соулмейтами и здравствующими родителями Сторми и Дарси. Но даже так, я ведь могла придумать что-то лучше. Я же не дитя из трущоб несчастной кризисной планеты. У меня есть ум, опыт, куча источников гадости из всех доступных прежде медиа. Понятно, что нечто в духе «один дома» не подойдет, хотя память услужливо подсунула это первым. Нет, крутится что-то куда более подлое и забавное, вероломное, отвратительное, но обличающее человеческую натуру. Во всех смыслах. Мне не интересно, что там предложила Айси, моя идея лучше, гордо заявила, широко улыбнувшись. План был сырой, как только что взятая с берега реки глина, но если ее вымесить и обжечь, получится недурно. Главное, что план был, а как его технически воплотить в жизнь, можно подумать и потом. Но я не согласна озвучивать его при Айси, тут же отрезала, холодно посмотрев на ледяную ведьму. Ее красивое лицо скривилось от злости. «Да как ты?» Гриффин просто махнула двумя пальцами в сторону льдышки, и ту скрыла непроницаемо черная пирамида. Я ощутимо передернулась, пережив воспоминания о Сторме о пребывании там. Ни звуков, ни запахов, ничего. Только ты и шум твоей собственной крови, нарастающий с каждой проведенной внутри минутой. Настоящая пытка, здорово прочищающая мозги. Поделись уж своей идеей, не разочаровывай меня, насмешливо протянула Гриффин с такой усмешкой, что у меня почти застучали зубы от ужаса. Я не хочу в такую же пирамидку на полчасика-час, обернулась на Даркас, стоявшую у выхода. Она смотрела на меня с опаской и беспокойством, и я не знала, боится она за меня, или все-таки за себя. Нельзя показаться слишком умной, точнее, слишком подозрительной для директрисы. Она же с потрохами сожрет. Значит, лучший выбор стать подозрительной для Даркас, к Даркару. Это не совсем моя идея, я придумала ее вместе с Дарси. Уже куда менее смело заговорила я, следя, чтобы голос не дрожал. Идея была сырой, уже в процессе рассказа я предположила, что нам с Даркас понадобится заполненный магический накопитель, но, в общем-то, основные вехи плана были простые и незатейливы, а оттого, действенны. Чем проще план, тем меньше в нем может пойти наперекосяк. Мы проникнем через подземные ходы, соединяющие школы, в Алфею, там проберемся к стеклянному куполу, укрывающему бальную залу, где традиционно проводятся танцы, и... Гриффин хохотала, приложив ладонь ко лбу. Хохотала так громко и зловеще, что мне было не по себе, но я успокаивала себя тем, что это, вроде как, хороший знак. Да ведь, директрисе весело, значит, идея неплоха, к древним все это, я слишком боюсь уточнить, понравилась ли моя задумка или ведьма хохочет над моей глупостью. Какое восхитительное коварство, какое внимание к деталям. Верю, что к этому плану приложила руку Дарси, почти ласково взглянула хозяйка облачной башни на Даркас, которая до этого мялась у выхода, но сейчас просто ошарашенно смотрела на меня. Старми, признаю, ваша задумка куда более достойна посоперничать с планами выпускниц прошлого года. Если притворите это в жизнь без проблем, приз ваш. В случае провала, сами понимаете. Главное, что в случае провала она нас не убьет, но провалиться будет обидно. Мне, конечно, самую малость жаль ни в чем не повинных феи-специалистов, но крылатые сами виноваты. Знают ведь, что, если ведьм не пригласить, они крупно нагадят в отместку. Нет, если пригласить, гадить тоже будут, но поменьше, по-доброму. А феи либо действительно зазнавались, либо настолько не желали терпеть конкуренток за внимание специалистов. Короче говоря, совесть я насильно атрофировала за ненадобностью. Мисс Гриффин, обратилась я, прежде чем уйти вместе с Даркас. Черная пирамида Сейси внутри никуда не делась, оставаясь предупреждением, что даже просто так от Гриффин можно схлопотать. Директриса вопросительно посмотрела на меня, но так смотрит скорее на насекомое, которое никак не ожидал увидеть рядом с собой. Конечно, этой женщиной я восхищаюсь, как сильной ведьмой, но поджилки все равно трясутся. Айси в качестве приза попросила отселить меня из комнаты, осторожно осведомилась я, стремясь лишь подтвердить свою догадку. Директриса хмыкнула, мгновенно растеряв даже снисходительно брезгливый интерес, который демонстрировала секундой ранее. Айси попросила перевести вас из класса Я в любой другой более слабый класс, чтобы вы не позорили лучший курс облачной башни, поведала Гриффин. Я так и замерла, пораженная сволочизмом льдышки. Перевод в класс хуже Я, это не просто крутое падение вниз в социальной иерархической лестнице облачной башни, это лишение некоторых продвинутых факультативов, в основном, практической направленности, переход на другое расписание, урезание стипендий, ну и, конечно, перевод в другую общажную комнату классом пониже, молчу уж про другой коллектив, уже сплоченный и, вполне возможно, сплоченный против выскочки, вылетевшей из элиты. Реально ли здесь бодяга с саулмитами или нет, но чтобы милашке Айси в саулмиты достался какой-нибудь доход, те подземные чертики из второго сезона, принцесска которых губу на Брендона раскатала. Страшная гуманоидная каменюка, самое то для ледяной королевы. По твердолобости у них полное пересечение. Наилучшая совместимость, как со знаками зодиака, во. Как Старми, я хотела раскатать ледяную ведьму в тонкий снежный блинчик, но я ведь не Старми. Собачий ошейник я швырнула в лицо Айси сегодня, и теперь, как Мишель, не посмею спустить с рук даже намерение сделать мне такую подлянку. Еще посмотрим, кто вылетит из класса Я. Примечание к части. У облачной башни очень интересная и плохо раскрытая система обучения, впрочем, как будто Алфею или Красный Фонтан раскрыли лучше. Потому будет очень много авторских хэдканонов. Саулмит Старми раскроется в ближайших главах, хихи. Старми на магический накопитель. Плюс 79 миллиардов 277 миллионов 579 тысяч 27 сбер. Три глава. Напряжением веет в воздухе. Примечание к части. Спасибо Татьяне Олеговне Че, пакость у ведьмочек точно будет удачной, хихи. Спасибо Василисе Юрьевне Я. Спасибо за шоколадку для Старми Елизавете Алексеевне М. Спасибо за вклад в покупку накопителя для ведьмочек Екатерине Александровне Д. Эмоции Старми бились током во всех смыслах и на всех уровнях, как принося силы, так и стремительно унося их. Я отлично поняла, почему Мишель именно такая, какая есть. Ее самоконтроль вечно трещал по швам из-за импульсов энергии. Не знаю, темперамент это такой, гормональный фон нестабильный или вина стихийной магии, но за вспышкой гнева в кабинете Гриффин последовало опустошение, даже разболелась голова. Я в этом мире меньше суток, а уже хочу сдохнуть. Что это только что было, Мишель? Прошипела Даркас, но не подошла поближе, демонстративно держалась на некотором расстоянии, ярко показывая недоверие. Я не сразу поняла, о чем она, но ее поведение подсказало мне. Она подозревает меня в том, что я не Мишель. Волна чужой магии прошлась по мне. Не сказать, что приятное чувство, какое-то склизкое и холодное, будто опустилась с головой в огромный бассейн с желе. А это что сейчас было? Рыкнула в ответ, но без запала, скорее устала. Схватилась за болевшую голову. Слишком уж стреляла в виски. Ощущение темной липкой магии Даркас задело какие-то воспоминания, тут же мутными ассоциациями прорывающиеся в сознание. Если ты про план, мы действительно придумали его вместе. Я просто вспомнила его сейчас. Пол начал кружиться и уходить из-под ног, и я крепко зажмурилась, чтобы хоть как-то остановить круговерть. Ни в коем случае нельзя падать в обморок, ни в коридоре, ну хотя бы не под дверью директрисы. Ты ведешь себя слишком странно. Постоянно куда-то отлучаешься, теперь поругалась Сэйси, а сейчас выдала такой план. Когда это мы могли придумать подобное? Голос у Даркас был требовательным и недовольным. Она либо не заметила, либо, что вероятнее, намеренно проигнорировала мое состояние. Без разницы, какой из вариантов верный, мне просто было нехорошо. Ха, мягко сказано, конечно. Ощущение, будто после алкогольного заплыва на голодный желудок опрокинула еще рюмку текилы, и теперь внутренности и сознание сворачиваются в единый водоворот из мути и боли. Живот заурчал так громко, что даже Даркас потеряла дар речи. Боль отступила, оставив только жгучее чувство голода. Я расправила плечи и открыла глаза, кладя ладонь на урчащий живот. Ну, энергии я явно много потратила сегодня, столько нервов все-таки. В детстве и придумали, просто вспомнилось, недовольно пробурчала, находя удобную отговорку. Даркас либо вспомнит подходящий случай, либо нет, но это уже не мои проблемы. Мои проблемы – добраться до комнаты, а уж из нее, до Магикса, чтобы поесть по-человечески. Пойдем в город, я ужасно голодна, заодно все и обсудим. И ты ответишь мне, что за чертовщина с тобой творится, припечатала мрачная Дарси. Я закатила глаза, но не стала спорить. Что-нибудь да придумаю, чтобы отбрехаться, потому что сама понятия не имею, что именно со мной творится. Как-то не ожидала я в свои годы попасть в другой мир. Мало того, что мои собственные воспоминания расплывались и не оформлялись во что-то внятное, ответившие бы на вопрос, как я здесь оказалась. Так еще и воспоминания Старми молчали о том, куда же она в последнее время отлучалась, и откуда эти порезы на руках. Нет, я отказываюсь думать на голодный желудок. Сначала еда. Путь к вожделенной цели лежал через комнату. Дарси достала из своей прикроватной тумбочки небольшую сумочку, и я хотела уже последовать ее примеру, но меня привлекла ткань, торчавшая из-под кровати. Ткань оказалась длинной ручкой сумки через плечо, потрепанной и запыленной, потому как полы в этой комнате, возможно, не мыли с год или два. Уже в самой сумке я нашла кредитную карточку с изображением облачной башни и паспорт измерения Магикс в виде похожей на пластик карты. Старми на фотке выглядела прекрасно. Настоящая ведьма, готовая вот-вот отправить молнию в фотографа, жуть какая злая. Еще были всякие мелочи, вроде зеркальца. «Мы идем уже», — раздраженно осведомилась Дарси, массировавшая висок. Я отвлеклась на нее и хмыкнула, недовольная, что меня отвлекли от изучения содержимого чужой сумки. «Сейчас, найду карту или ты угощаешь», — насмешливо осведомилась, на что получила раздраженный взгляд Дарси и ее категоричная «мечтай». «Жаль, я бы не отказалась поесть за чужой счет», потому что лимит своего не знала. Сколько у Старми денег на карте? Выиграв себе еще немного времени, я продолжила шариться в сумке, имитируя бурный поиск нужного, и нащупала еще один пластиковый прямоугольник. Читательский билет городской библиотеки Магикса значилось на нем красивыми золотыми буквами, а ниже шли имя Старми, ее фотография и мерцающая алым надпись. срочно вернуть книгу. Какую книгу, я понятия не имела, как и не могла припомнить, чтобы Сторми посещала библиотеку. Возможно, не могла, потому что в голове творилось черти что. Нашла, идем, пробормотала я, отягощенная вопросами и предстоявшим испытанием. Каким? Использованием магии, конечно. Решительно подойдя к единственному в комнате зеркалу, я впервые собралась сознательно применить магию. В том, что она у меня есть, я не сомневалась. Ощущала и разряды молний, бегущих по коже, и энергию, клокотавшую в груди всякий раз, когда начинала злиться, а сегодня это было довольно частым явлением. Осталось только разумно и полностью контролируя процесс повторить манипуляцию с магией, чтобы зеркальная поверхность истаяла и черный зев тайного хода дыхнул пылью, сыростью и запахом влажной земли. Справилась. Все-таки ведьма. Долго еще стоять будешь? Проворчала за спиной Даркас, явно не пребывавшая в восторге от дня. Впрочем, как и я, единственный восторг от сотворенной магии испарился из-за недовольства ведьмы и иллюзий, да и воспоминания Сторми подсказывали, что я способна на нечто более впечатляющее, чем фокус с исчезающим зеркалом. Путь по подземному коридору был долгим и выматывающим. Я поняла, почему ведьмы не особо любят выбираться из облачной башни, а еще решила, что первым делом изучу телепортацию и левитацию. Хотя последним ведьмы не пользовались снаружи школы. Вечная непогода быстро расправлялась с неосторожной летуньей. Сильный порыв вдохнул в меня новые силы. Над головой развернулись темные тучи, зловеще сверкавшие оплетавшими их молниями, дул почти шквалистый ветер, не сбивавший с ног, но стремившийся к этому, и я ощущала себя до удивительного бодрой и полной сил. Насколько же сильное у меня, точнее у Мишель, родство со стихией, стоило только оказаться в родной среде, как даже дышаться стало легче и голод притупился. К какому кафе телепортируемся? Мрачно осведомилась весь путь по коридору молчавшая Даркас. Голос ей пришлось чуть повысить, чтобы его не заглушил ревущий ветер. Конечно, некоторые магиксовые кафешки я знала, благодаря чужой памяти, раз на раз подкидывавшей ассоциациями какие-то вещи, но вот телепортироваться не умела. Сторми умела. Я же даже фокусу с зеркалом оказалась сильно удивлена, так что не уверена, что меня не расщепит на атомы при попытке. Ох, я так голодна, что у меня совсем нет на это сил. Театрально застонала, хватаясь за живот. Кажется, у Даркас дернулся глаз. Ее тонкие пальцы с острыми коготками больно впились в плечо. Как хорошо, что я не стала переодевать свитер, а в следующий момент я уже не видела ни ее лица, ни окрестностей облачной башни. Приятного в процессе такого резкого перемещения оказалось до прискорбия мало. Да, удобная экономия времени на дорогу, но крайне неприятны следующие за этим головокружение и тошнота. Хотя, может, это все из-за голода и отсутствия у меня привычки. Я глубоко вздохнула, даже почти не потеряв равновесия, и вышла из переулка следом за Даркас. Магикс, ну, поражал, конечно, летающими машинами и повсеместным использованием магии, но что-то подобное я видела во всяких футуристичных фильмах и компьютерных играх, потому явного восторга или восхищения не последовало. Тем более память Сторми вмешивалась в мои впечатления, добавляя ощущение дежавю. Она-то все это видела уже не раз. Не дожидаясь, пока я приду в себя и вдоволь налюбуюсь городом, Даркас ушла вперед, не оборачиваясь и не сомневаясь, что я следую за ней. Тяжело вздохнув от своей нынешней незавидной участи, поспешила нагнать ведьму иллюзий. Вдруг без нее не смогу вернуться в облачную башню, потеряться в Магиксе. Последнее, что мне бы хотелось пережить. Несмотря на его футуристичный вид, люди в городе оказались, ну, вполне обычными. Да, попадались среди прохожих экспонаты прямиком с подиумов экстравагантных модельеров, но подавляющее большинство предпочитало удобные и практичные шмотки, не всегда даже яркие. Единственное, ведьм было слишком легко узнать. Они темными пятнами возникали в круговерти красок, радовали мрачными лицами, и даже их вызывающий макияж я уже находила весьма симпатичным по сравнению с приклеенными улыбками прочих обитателей. Неизменная показная доброжелательность здорово меня напрягала, как, наверное, и любого другого моего соотечественника. Через пару поворотов улицы заметно опустели. Нет, люди еще ходили, но их стало меньше. Чаще завстречались ведьмы. Кажется, мы сворачивали к тематическим заведениям, либо просто в район обитания выпускниц облачной башни. Дома, правда, совсем не изменились, такое же смешение отполированного стекла, сияющего металла, светодиодов и материала, мало напоминавшего бетон. Рассматривать их быстро наскучивало из-за однообразной архитектуры. Ничего, что выбивалось бы из общего стиля. Ничего, за что бы цеплялся взгляд. У Магикса как будто не было возраста, как будто его воздвигли единомоментно, разом, и это было ужасно скучно, как по мне. Потому радостно бежавшего по тротуару светлого писаря в ошейнике я заприметила сразу. Животное явно где-то потеряло хозяина. Красный поводок волочился по земле. Потерялся, милаха, с улыбкой поинтересовалась я, присаживаясь на корточки перед животным. Пес замедлил бег, заинтересованно приподнял уши и охотно приблизился ко мне, доверчиво обнюхивая протянутую ладонь. Я бесстрашно погладила его по крупной голове. Породистый, вытянутая мордашка, длинное туловище со стройными, тонкими конечностями, светло-пшеничная борзая с доверчивыми голубыми глазами, еще и ласковая, так охотно подставляется под поглаживание. Ну и чего ты в него вцепилась? Брезгливо остановилась чуть в отдалении от меня и собаки Даркас, всем видом демонстрируя нежелание связываться. Потому что он потерялся, пожала плечами, не скрывая улыбки, и подняла с земли поводок, продолжая второй рукой наглаживать пса между ушей. «Кажется, мы недавно прошли патруль. Я передам им писеля». «Ладно, ты сегодня точно сама не своя». «Какой патруль? Ты в самом деле собираешься вести себя как добропорядочная воспитанная девочка, как феечка?» Еще брезгливее скривилась она, смотря на меня, как на полоумную. Писель под моей ладонью гавкнул в сторону Даркас, но та даже не вздрогнула, одарив его еще более презрительным взглядом, чем меня. «Да во имя дракона, что такого-то?» Недовольно фыркнула, успокаивающе потрепав животное по холке. «Я не хочу, чтобы он тут болтался, рискуя попасть под чью-нибудь горячую руку. Считай, что во мне собачья натура взыграла». Я издала смешок и опустила взгляд на преданно смотревшего на меня пса. «Какая же прелесть! Понимаю, если бы ты еще на награду какую-то рассчитывала, но ты даже в породах собак ничего не понимаешь. Что вообще в твоей голове творится?» Закатила глаза Даркас. Нянчиться со мной ее совершенно не прельщало. Мне стало даже ее жаль. Чуть-чуть, но и это быстро прошло. Может, я и не соответствую местным канонам ведьм, но совести у меня разве что немногим больше. Еще как разбираюсь. Это же борзая. Фыркнула, все-таки уязвленная снисходительным тоном. Неприятно, когда все считают тебя тупой, даже если эту славу заслужила не сама. Это ираклионская борзая, поправила меня Даркас самодовольно, но я махнула на нее рукой. Прямо взяла и отмахнулась, топая с охотно бежавшим рядом писелем к патрулю полицейских. Кажется, они минут пять проходили по другой стороне улицы. Неожиданно, но Даркас пошла со мной, встав по другое плечо. Все-таки, какого дракона, Мишель, что ты съела на завтрак сегодня? Ничего я не ела, возмутилась я, хотя прекрасно понимала, что вопрос вовсе не в еде. Может, это от голода во мне желание творить справедливость и наносить добро ближним проснулось? Скептический взгляд желтоватых глаз был ответом на риторический вопрос, и я чуть нервно рассмеялась, заливисто и не скрываясь от привлеченных моим смехом взглядов прохожих. Может, я чувствую родство с этой потерянной собакой? Ну да, давай, пошути про наше одинаковое умственное развитие с ним, фыркнула, опередив только открывшую рот Даркас. Она цокнула языком, отворачиваясь. «Нет, ты определенно эволюционируешь». Прямо на глазах, все-таки не удержалась она от ехидства, и теперь глаза закатывала уже я. Вот это замечание обидным почему-то не было, хотя и приятным тоже. Мы вернулись на одну из широких улиц, по которой на высоких скоростях летали туда-сюда бесколесные машины, и я сразу заприметила форму местных стражей порядка. «Полиция!» — крикнула я патрульным, которые уже сворачивали на другую улицу, и помахала им рукой. Пес, вторя мне, радостно залаял, и патрульные остановились, оборачиваясь к нам. Именно в этот момент кто-то вырвал у меня поводок из руки. «Воровка!» — известил громкий мужской голос, и я удивленно обернулась, не сразу даже поняв, что это меня так изящно нарекли. Рядом прошипело проклятие Даркас. Примечание к части. Кто угадает, что за писель, молодец. Кликбитные концовки наши все, и мне даже не стыдно. Приятно поражена таким вниманием к этой работе. Очень вдохновляет. Думаю, по плану следующая глава выйдет в субботу или воскресенье, когда выход новых глав вам будет удобнее. Не уверена, что смогу долго поддерживать еженедельную выкладку, но попробовать-то могу. Кстати, для всех читателей феномена фей, ты жива, я честно пытаюсь закончить следующую главу. Стармина адвоката. Плюс 79 миллиардов 277 миллионов 579 тысяч 27 сбер. 4 глава. Пролетевшие искры. Примечание к части. Спасибо за адвоката Екатерине Александровне Д. Ситуация потрясающая. В такие, пожалуй, я еще ни разу не попадала. Хозяин писья нашелся раньше ожидавшегося и, увы, накинулся на меня отнюдь не с благодарностями. Смотрел так гневно, что я подспудно ожидала схлопотать по лицу, вопреки его напоминавшему о классическом сказочном принце внешнему виду. Шикарные золотистые волосы, как из рекламы дорогущего элитного шампуня, большие голубые глаза в обрамлении светлых ресниц, весьма правильные симметричные черты лица. Если бы не застывшая гримаса гнева, я бы даже назвала гаденыша красивым. Ну-ну, полегче. Миролюбиво вмешался симпатичный шатен, стоявший за плечом голубоглазки, но его попытка пропала в туне, когда пес зарычал на своего хозяина, державшего поводок. «Леди!» – удивленно воскликнул тот, чуть не выронив поводок от неожиданности. Собака оказалась между мной и парнем, припала на передние лапы и продолжила угрожающе рычать на него. Защищая меня, друг голубоглазки тоже замер от неожиданности, забавно распахнув темно-карие глаза, смотря на животное, как на диковинное чудовище. «Что у вас произошло?» – устало осведомился подошедший страж правопорядка, все-таки услышавший, как я позвала его. Я уже и не знала, что именно ответить. Сама хотела бы знать. Мы с подругой столкнулись с этим псом и по поводку поняли, что он сбежал от хозяина. Хотели передать собаку вам, но хозяин нашел нас чуть раньше и весьма превратно понял происходящее, скрестив руки на груди, слегка взволнованным и плаксивым тоном поведала Дарси, выглядя ужасно расстроенной и даже чуть напуганной случившимся. Идеальная актриса. Уверена, ничего, кроме глухого раздражения, она не испытывала, но сейчас начала сомневаться. Ведьма иллюзий была просто на высоте. И если уж я начала сомневаться, то полицейские поверили безоговорочно. Тем более, Даркас сказала чистую правду. «А это точно ваш пес?» – спросил полицейский помоложе, озадаченно смотря на защищавшую меня собаку. Леди перестала рычать, но все еще пристально следила за своим хозяином, стоя передо мной. «Эта ведьма что-то сделала с леди». Тут же яростно обвинил меня голубоглазка, разве что пальцем не указал. Злиться начала уже я. «Правильно говорят, не делай добра. Впредь буду образцовой ведьмой, чтобы не влипать в такие ситуации. Просто ты слишком агрессируешь, вот леди и злится. Подумать только, собака умнее хозяина». Вспылила я, ощущая, как щекочущее ощущение бежит по коже и волосы начинают вставать дыбом. Тонко запахло озоном, как перед скорой грозой.